Но ответить мне они не успели. Раздался стук, дверь распахнулась и к нам заглянула Линли. «Рью, девочки, ужин готов, так что оставьте свои дела и идите кушать». «Уже столько времени прошло», — удивился я, после чего посмотрел на ручные часы, показывавшие начало восьмого. «Тебе дай волю, так будешь работать до глубокой ночи, забыв про все на свете», — слегка недовольно фыркнула Линли. «Руки мыть и быстро за стол». «Уже идем», — шутливо поднял я руки в жесте сдачи, после помахал ученицам, на выход, раз уж у нас такой грозный конвой. «Хорошо, Рьюсинси», — кивнула Хаше и послушно последовала за мной вместе с напарницей. Собственно, в столовой все ждали только нас, а обе мелочи нарезали круги вокруг стола. «Как пахнет курочкой, очень вкусно пахнет», — бурчала Нирла, шумно втягивая воздух. «Ну когда уже будем кушать? Как пахнет, когда будем кушать?» — вторила ей Цуми. И судя по всему, они так нарезали круги уже не один раз, поскольку Сэя, сидевшая на диванчике неподалеку, лишь утомленно вздыхала, явно мысленно махнув на детвору рукой, хотя обычно пресекала подобные игры в доме. «Да, папа здесь, значит, можно кушать», — возликовала дочь, «стоило мне показаться на пороге. Где мои крылышки, жареные, хрустящие?» Подпрыгнула из-за стола маленькая пантера. «Кацумичан, ты как себя ведешь?» Немного нахмурился я, исключительно в воспитательных целях. «Нас гости, а ты демонстрируешь свою невоспитанность. Почему Нирли можно, а мне нет?» Нахмурилась дочь и внезапно выдала, царственно взмахнув рукой. «К тому же, это не гости, а всего лишь твои миньоны, так что ничего страшного», — Линли резко закашлялась, отворачиваясь. «Понятно, кто тут разлагающе действует на юный, неокрепший разум ребенка, потому что ты старше ее в два раза и должна показывать пример, а не повторять как обезьянка», — мягко пожурил дочь, бросив грозный взгляд на жену, с нулевым эффектом. «Правда, но фиг с ним, тем более, Хашичан и Асаничан мои ученицы, а не миньоны». «Ладно, давайте уже кушать», — вмешалась Ма, «дети и так уже голодные, слюной тут истекают». Я только пожал плечами и принялся ухаживать за женщинами, а не первым уселся сам, как делают подавляющее большинство мужиков в семье. Что поделать, другие правила приличия, а мне несложно, и о сохранении достоинства среди своих я не забочусь. Ученицы сперва стеснялись, оказавшись в компании моих родных. Раньше я водил их есть в ресторан на Камичи, а на домашние приемы еды не приглашал, так что они хоть и были знакомы со всеми, но больше на уровне «здравствуйте, до свидания». Правда, это не помешало им уже через десяток минут включиться в обсуждение каких-то тряпок и тому подобных тем, что любят поднимать женщины, оживленно щебеча между собой. Я все это привычно пропускал мимо ушей. Избирательный слух является необходимым навыком для любого мужика, живущего в доме с более чем одной женщиной, независимо от возраста. Сосредоточившись на поглощении жареной курочки с овощным салатиком и солидной порцией риса. Как всегда, это было очень вкусно и понравилось не только мне, ученицы на пару с дочкой призывом уплетали за обе щеки. Да, даже маленькая пантера, оказавшаяся не только плотоядной, как положено нормальному хищному животному. Полагаю, чакра позволяет переваривать даже то, что не очень подходит тебе от природы. За всю свою жизнь у меня никогда не имелось проблем с желудком. Даже тогда, когда еда была приправлена небольшим количеством яда, в процессе выработки иммунитета. Спасибо, было очень вкусно, не забыл я похвалить хозяек, полностью зачистив тарелку и довольно вздохнув. Чаю, тут же вскинулась Сэя, испекла печенье и есть вчерашние сладкие пироги. Сперва доешь сама, а потом уже можно подумать и о чае, — привычно закатил глаза, поймав ее за рукав и усадив обратно за стол. Подожду, не волнуйся. «Кстати, Рью, пока вы работали внизу, принесли почту на твое имя», — сообщила Линли, аккуратно протирая уголок губ салфеткой, — «не стала отвлекать и отнесла письмо в твой кабинет». «От кого это?» Удивился, вроде никто не должен был мне писать. «Не знаю, было указано только имя получателя», — пожала плечами жена, «но на конверте был оттиск Камана Хьюга». «Хьюга, интересно», — удивленно вздернул я брови, «пойду посмотрю». Встав из-за стола, я отнес свою посуду на кухню и только после этого пошел в кабинет. Там действительно лежал конверт с оттиском. Вскрыв его, я вытащил единственный лист и пробежал взглядом по нескольким столбикам иероглифов, написанным внутри. Га, не удержался от ругательства, осознав написанное. Глава 3. Ненавижу кладбища. Даже если погода отличная, на небе ни облачка и солнце пригревает, листва деревьев тихо шелестит, а птицы пытаются друг друга перепеть. Посещение Канахского общественного кладбища вечно навевает воспоминания о прошлых моих визитах сюда, а вместе с этим и о тех, кого положили в землю и проводили в последний путь. Тем не менее, не явиться я просто не мог, так что сейчас стоял в строгих клановых одеждах черного цвета и ждал окончания церемонии прощания с усопшим вместе с остальными шиноби и кунайчи. Пусть Хишихьюга был стариком жестким и немного вредным, но здорово мне помогало и вообще отношения с ним у меня были хорошие, несмотря на случавшиеся споры и ругань при расхождении мнений. Много других ильинов из госпиталя пришли проститься с коллегой, под началом которого некоторые проработали почти всю свою жизнь, а вот соклановцев старого хрыча явилось всего ничего, чуть больше десятка во главе с главой клана. Ни одного старейшины я не увидел, что было более чем странно. Хоронили шиноби из самой элиты клана и единственного ильинина первой степени. Какие бы там ни были его отношения с верхушкой Хьюга, но при общем количестве обладателей Бейкугана, десяток, это ни о чем. Недавно хоронили одного средненького шиноби и моего дальнего знакомого из главной ветви, так пришло больше 200 человек из клана, не считая простых людей. На похоронах также отсутствовал и Сарутоби, хотя... Казалось бы, ему по должности положено присутствовать при подобного рода мероприятиях прощания с элитой деревни. Да, старик Хиши ему напоследок здорово подгадил, но, как говорится, смерть все спишет и не стоит опускаться до подобной мелочности. Не знаю, что там за разногласия были у старика в клане, но он отдал главному госпиталю Канахи свои лучшие годы, выстраивая службу ильинов почти с самого образования деревни и спас жизнь прямо или косвенно огромному количеству человек, не говоря уж о уважении к личной силе. Не проститься с такого рода шиноби лично, Хирузину очков в глазах собравшейся толпы точно не прибавит. И да, кроме Хьюга и почти сотни ильинов, на кладбище присутствовали члены всех кланов Канахи и еще большее количество простых шиноби и кунайчи, подбираясь почти к полутысяче человек. «Жаль старика», — вздохнул рядом Шинесу, «мог бы еще жить и жить, с его-то опытом». Едва услышав от меня о скорых похоронах старика Хишихьюга, он отложил все дела в назначенный день и отправился на кладбище вместе со мной и еще двумя десятками нара. Союзные кланы тоже присутствовали, потому что, ну кто ни разу не попадал в госпиталь. И при всем культе силы, шиноби также очень уважают подобных стариков, поскольку, дожить до преклонного возраста или умереть своей смертью от старости получается только у очень живучих, сильных и везучих личностей, или ставших инвалидами, непригодными к военной службе, но это явно не тот случай. Хишисана отобрали дело всей жизни, принудительно отправив в отставку с полного согласия клана, живой семьи нет, пожал я плечами в ответ, вот он так быстро и сгорел, хотя еще недавно мог задать трепку и Хирузину, несмотря на свой возраст. Не говоря уж про остальных, какого еще результата можно было ожидать? Хирузин, со своими интригами, процедил дядя и украдкой сплюнул. Как же я не люблю всю эту политику, хоть и приходится во всем этом вариться. Ничего, скоро у нас будет собственный госпиталь, с ильянинами, полностью свободными от власти Хокаге, тихо напомнил ему, простенькой печатью блокировав колебания воздуха вокруг нас. Тогда клан не будет зависеть от степени обеспечения главного госпиталя. Ради этого все и затевалось, покачал головой дядя. Пока мы разговаривали, глава Хьюга закончил свою речь и присутствовавшие потянулись отдать последнюю дань усопшему. Дождавшись своей очереди, я положил на могилу цветы и поставил бутылочку наливки, часть пролив на землю. Выпей там с шинигами, старик, и пусть земля тебе будет пухом, пожелал ему и отошел в сторону, уступая место другим. Народ постепенно стал расходиться, а я махнул рукой соклановцам, чтобы не ждали меня и найдя взглядом знакомые лица бывших коллег из моего отделения главного госпиталя, включая Йоши, ранее замеченных в толпе, направился к ильянинам. «Всем здравствовать», — улыбнулся компании. «Рью-сан, здорово, Рью, давно не виделись», — расплылся в улыбке друг. «Рью-сама, Рью-дона». Обменявшись формальными поклонами с более старшим поколением, составлявшим две трети группы, за исключением пары молоденьких кунайчи, я распечатал из свитка несколько бутылочек элитного саки старой, приберегаемого специально для таких вот случаев. «Помянем Хишидона», — предложил кучке ильинов. Пусть характер у старика был сложный, но человеком он был хорошим. Естественно, отказавшихся не оказалось. Особенно, когда вы с ним собачились», — немного язвительно хмыкнул Куминар и поднял крохотную пиалу с прозрачной жидкостью. «Пусть шинигами встретит Хишисана с выпивкой, а не с ножом и вилкой», намекая на то, что особо отличившиеся при жизни личности варятся у него в желудке, вместо очищения и перерождения. «Пусть», — поддержали остальные и я вместе с ними, выпив за старого Хьюгу. «Эх, если бы не передача должности главного врача какому-то чинуше», — сокрушенно покачал головой Кабаяки Шинске, бывший в нашей компании десятка с лишним ильянинов самым старшим по возрасту, разменяв уже шестой десяток, даже не помышлявший прекращать практику. Работая, Хишисан мог бы еще жить и жить, ведь госпиталь был его любимым детищем. «В Канахе и так очень мало специалистов подобного уровня», — вздохнул другой пожилой шиноби, погладив почти полностью седую бородку клинышком. «Ты хочешь сказать, теперь только Рью и остался?» — насмешливо фыркнул Йоши. «Вторая Ильянин первой степени где-то бухает и проигрывает клановые Рё в азартные игры. Не упоминай это позорище при мне», — махнул рукой Шинске, с презрением скривившись, как будто она одна теряла родных и близких. Слухи, чем занимается наследница Синджу, давно дошли до деревни и, как можно видеть, не нашли понимания среди коллег, тоже много кого терявших, порядком притушив славу легендарной неудачницы в среде ильянинов. «Рью-кун, а ты собираешься возвращаться на работу в госпиталь?» Смущенно кашлянув, спросила черноволосая Масаки, смотря на меня. «Сейчас в госпитале очень не хватает персонала, особенно такого уровня, тем более, что все ученицы из твоей команды уже сами по себе». «Не-не, мне и так хватает дел, это пройденный этап моей жизни», — отрицательно замахал рукой, отнекиваясь. «Тем более, что сейчас практики мне и так хватает», — тут же перевел тему в другое русло. «Кстати, как там Суридзава-чан?» — повернулся к другу. «Собственно, именно под его крыло я направил ученицу проходить практику. Знаешь, сперва я бы сказал, что ей не хватает мотивации, несмотря на более чем отличную базу знаний», — задумчиво почесал затылок Йоши, «но потом она познакомилась с нашими девочками и буквально воспылала энтузиазмом». «Женщины», — почти хором протянули присутствующие мужчины к вящему негодованию малочисленного слабого пола. «Да и у меня сразу появились подозрения, что это из-за различных плюшек, получаемых опытным ильянином в процессе. Очень уж она страдала, когда Хаши и Арисова обогнали ее по всем внешним параметрам буквально за считанные месяцы. А тут такая возможность самостоятельно поправить себе фигуру в нужную сторону, независимо от одаренности природы или полученных от родителей генов. Очень рад это слышать, а то я уже почти махнул на нее рукой. Если Суридзава-чан продолжит прогрессировать с той же скоростью, то через полгода вполне может попробовать сдать на следующую степень», — кивнул друг, отойдя со мной немного в сторону, чтобы не мешать общаться остальным коллегам. «Полгода», — удивленно вздернул я бровь, — «по моим прикидкам, ей было год-два до повышения, даже с учетом проснувшегося рвения». «Эх, ты судишь по себе, сейчас же стандарты изменились и получить следующее звание стало проще, я ведь рассказывал», — вздохнул Куминара, похлопав меня по плечу. «Это тебе не при старике Хиши пытаться сдать экзамен», — он на мгновение замер, видно, вспоминая, а затем продолжил. «Хорошие были времена, сейчас госпиталь уже не тот. Как будто чинуша, не имеющий никакого отношения к ильянинам и не осведомленный о всех нюансах нашей работы, сможет что-то наладить лучше, чем шиноби, занимавшийся этим делом дольше, чем мы оба живем на свете вместе взятые», — презрительно хмыкнул я, выражая свое отношение к идиоту, это придумавшему. Собственно, больше и сказать по этому поводу было нечего. Друг и так знал мое мнение о махинациях Хокаге и Ко, полностью поддерживая, как и подавляющее число персонала госпиталя. «Кстати, поздравляю с отличным результатом учениц на турнире», — немного помолчав, оживился друг, переводя тему разговора в более нейтральное русло. «Отлично себя показали практически в каждом бою, а финал был вообще потрясающим, несмотря на проигрыш Асани-чан. Даже не верится, что это недавние генины, занимавшие в академии последние места. Знал бы ты, каких усилий мне и девочкам это стоило», — вздохнул я, покачав головой, но губы сами невольно расползлись в гордой улыбке. «Слышать похвалу своей работе всегда чертовски приятно, особенно, когда это заслужено. Собственно, Йоши не первый, от кого я это слышу. Большое количество моих знакомых и друзей решили выразить свое восхищение поединками учениц в финальном этапе, а некоторая часть еще и заинтересовалась некоторыми печатями, что пока отсутствуют в свободной продаже в лавке, так что прошедший экзамен на Чунина сыграл роль рекламы моих печатей. «Рью-сан», — привлек мое внимание голос позади. Развернувшись, я увидел Хьюгу Хизаши в строгих одеждах, очень похожих на мои, но с другим каманом. «Хизаши-сан», — обменялся я с ним приветственными поклонами, — «мои соболезнования». «Все было ожидаемо», — стойко ответил обладатель Гейкугана. «На это мне оставалось лишь кивнуть. Любой, слышавший новости, мог понять, что старому Ильинину недолго осталось. Так что вы хотели, Хизаши-сан, не просто же так он подошел. Мне необходима консультация Ильинина вашего уровня», — не стал ходить вокруг да около Хьюга, естественно, должным образом оплаченная и в любое удобное время, — уточнил он. Так и хотелось спросить, почему он не воспользовался помощью старика Хиши, пока тот еще был жив, но я сдержался. Это их клановые проблемы, в которые мне лезть вовсе не стоит. В четверг на следующей неделе я буду дежурить в лавке печатей, можете подходить с 9 до 6 вечера, в любое удобное время, немного подумав, обозначил удобный для меня день, чтобы не приглашать его домой, где работаю в последнее время. Нара и Хьюга не в тех отношениях, чтобы я просто так мог приглашать второго сына их главы в клановый квартал. Благодарю, я буду в указанный срок, склонил голову Хизаши, не буду больше вас отвлекать, кивнув Йоши. Он удалился к поджидавшей его белоглазой кунайчи, и вместе они направились к выходу с кладбища. Проводив Хьюгу взглядом, я только и мог пожать плечами, если ему не подходят чуть менее способные ильянины второй степени, несколько которых имеется у клана обладателей Бейкугана и непременно требуется первой степени, то кто я такой, чтобы отказываться от предложения заработать приличную сумму денег? Не знал, что ты на короткой ноге с братом наследника Хьюга, удивленно хмыкнул Куминара, смотря вслед белоглазому шиноби. Совместная миссия, после которой поддерживаем знакомство, отмахнулся я, оборачиваясь к дожидавшимся нас коллегам. Народ, как насчет сменить обстановку на что-то более уютное, чем кладбище, например, ближайший бар? Чертовски давно не общался с коллегами, а сейчас и повод есть. Глава 4. Посидели мы компанией очень хорошо, пусть и далеко за полночь, несмотря на то, что почти всем завтра выходить на смену. Давно я не отдыхал так с людьми, что придерживались похожих взглядов на жизнь. Пусть все мы разные, но выбранная профессия накладывает свой отпечаток гораздо глубже, чем это заметно со стороны. Естественно, не забывал я и о деле, не только поделившись свежими сплетнями относительно начинающегося противостояния кланов с Хокаге, выдав только заранее одобренное дядей, без конкретики гулявших по деревне с окончания экзамена на Чунина, но и провентилировал настроение в госпитале, ведь несмотря на малочисленность ильянинов по сравнению с общим числом вооруженных сил Конохи, большинство из них имеет обширный круг друзей и знакомых почти во всех слоях званий, включая Анбу, и вполне способны донести свою точку зрения по любому вопросу, да и влияют на мнение, если уж на то пошло, жалуясь на фигню, творящуюся в главном госпитале и его отделениях. Пусть в среде шиноби и не очень любит бывать в госпитале, сваливая при первой возможности, но дураков, считающих нас бесполезными боевыми единицами, очень мало, и большинство знает, кого следует благодарить за вытягивание из лап шинигами при тяжелых и смертельных ранениях. Можно сказать, большая часть простых, неклановых бойцов, кровно заинтересована в улучшении медицинских услуг, в отличие от того, что творится сейчас. Воля огня и все такое, но когда рядом умирает друг просто потому, что ильянинов слишком мало, и следующим можешь оказаться ты, даже промытые мозги начинают задумываться о правильности выбранного верхушкой деревни курса. И через бывших коллег, данный рычаг можно эффективно использовать для подрыва репутации Сарутоби. Одно дело, когда ты знаешь о сложившемся положении исходящих слухов, активно распространяемых через верных людей кланом Нара и союзниками, и совсем другое дело, когда тебе жалуется на жизнь, выкладывая всю подноготную ситуации, знакомый ильянин. В общем, время было проведено с пользой и удовольствием, но возвращался я домой уже в 16:00. Родные все давно спали, так что не став беспокоить Линли и спавшую с ней малышку, я отправился в свой рабочий подвал, где тоже можно было хорошо поспать на запасном футоне. Но это позже, а на текущую ночь у меня было запланировано еще одно важное дело, о котором не стоит знать вообще никому, кроме меня. Пройдя из главного помещения на склад, я остановился возле небольшого закутка, скрытого стеллажами, и нажал в определенном месте около стены с выбросом чакры. В тот же момент, две ближайшие каменные плиты пола приподнялись и отошли в стороны, открывая вид на комплекс печати в квадрате размером 1,5 на 1,5 метра, опоясывавших пустое место в центре и мягко светившихся даже в пассивном состоянии. Без колебаний шагнув вперед, я послал импульс активации, и в тот же момент, переждав короткое тянущее чувство, оказался в немного более просторном помещении. Помещении, находившемся на расстоянии 30 километров от Канахи и на глубине 700 метров от поверхности земли. На стенах, потолке и полу мягко мерцали выгравированные в камне фуин, надежно скрывавшие от обнаружения всеми возможными способами, включая пространственные, а использование небольшого количества природной чакры в маскировочном комплексе дарили убежденность, что и синнины не смогут обнаружить мою секретную лабораторию. Ну и тот факт, что она находится в толще камня и попасть сюда можно исключительно с помощью телепортационного комплекса, разработанного мной лично, на основе механизма призыва, а выхода на поверхность вообще нет, давали дополнительную уверенность. Я же не Орочимару, устраивать свою подпольную лабораторию для нечеловеческих опытов всего в паре километров от Канахи и озаботиться нормальной маскировкой лишь для входа, а не всего комплекса помещений. Сюда не смогут попасть даже клоны теней, не говоря уж о других способах, из-за небольшого смещения в измерении наподобие закрытых мирков призывных животных, так что даже исключительно везучие шиноби, забравшиеся на такую глубину и оказавшиеся рядом, просто проплывут сквозь лабораторию, так и не поняв, что здесь есть что-либо еще, кроме сплошного камня. Огромное спасибо Мита-чан за предоставленные наработки из Узушия. Конечно, готовое решение она мне не дала, но основной принцип действия описала, как и печать, позволявшую тянуть из окружающей среды природную чакру. Благодарность клана, так сказать. Чтобы создать данный комплекс, у меня ушло больше 2 лет работы в строжайшей секретности, и только несколько месяцев назад все было закончено и окончательно отлажено, позволив перевести защиту и маскировку в рабочий режим. Конечно, почти всю работу выполняли стабилизированные клоны, что работали здесь на постоянной основе до тех пор, пока не была запущена циркуляция и регенерация воздуха, а я лишь проводил снабжение чакрой, иначе окружающие могли начать задавать неудобные вопросы насчет частого отсутствия, но с установкой исследовательского и медицинского оборудования, приобретенных благодаря связям столичной марионетки, я стал появляться здесь намного чаще. Ночью, сойдя с телепортационного постамента, располагавшегося в центре, одного введенного в эксплуатацию из 3 запланированных, остальные будут перемещать в подготавливаемые убежища в других местах континента, сформировал на указательном пальце символ ключа из чакры и опустил его на отмеченную кругом часть стены напротив. В тот же момент, от круга побежали засветившиеся цепочки символов, очерчивая контуры двери, которую я и открыл, выходя в короткий коридор. По бокам было несколько дверей, но я уверенно двинулся прямо и вышел в большой зал, заполненный лабораторными столами, приборами, парой компьютеров, большим количеством оборудования и несколькими массивными колбами, в 2 из которых плавали в красноватой жидкости тела обнаженных кунайчи с надетыми дыхательными масками. В общем, классическая лаборатория безумного ученого местного разлива с той лишь поправкой, что четверть всего имеющегося пространства была отведена на медицинские комплексы печатей, сделавшие бы честь даже главному госпиталю Канахи. Ну и 4 одинаковых сотрудника, что здесь работали, только добавляли колоритности царящей атмосфере. Впрочем, я давно привык. Босс, обернулись ко мне 4 клона в белых одеждах ирининов. Для простоты можно их называть первым, вторым, третьим и четвертым. Как проходят запланированные исследования? Кивнул им и сразу перешел к делу. Опыты 1, 2 и 5 окончились провалом. Вытянулся в струнку и начал докладывать номинальный руководитель лаборатории под номером 1, подопытных едва удалось откачать, обратив начавшиеся изменения, обновленный комплекс печати отлично справился с этой задачей. Хоть в этот раз обошлось без смертей, обрадовался я, несмотря на все меры предосторожности, проводимые эксперименты вмешивались в структуру ДНК подопытных кунайчи, стремясь добиться схожести с эффектом кекки гинкай узумаки и обеспечить не только обновление организма, но и привить долголетие, в идеале, передачу потомкам полученных преимуществ, что было очень опасно даже для пользователей чакры, несмотря на большую пластичность организма. Эксперименты 3 и 4 продемонстрировали частичный успех. Очень помогли записи Орочимару по исследованию клеток первого Хокаге, продолжил Каге Буншин, жестом показав на содержащие кунаичи колбы, тела помолодели лет на 10, но в каждом случае имеются солидные негативные последствия и для выправления ситуации требуются дальнейшие исследования и эксперименты. Нет, материал Хаширамы я не использовал, несмотря на высокую вероятность повышения результатов, слишком уж природная чакра опасна, так что для запуска процесса преобразования использовались мои клетки и двух кунаичи Узумаки. Достать волос другой у них дома никогда не было проблемой, но у нас заканчиваются запасы крови, медикаментов и накопитель лаборатории заполнен лишь на 10%, подал голос другой двойник под номером 2. К тому же, уже использованные в экспериментах подопытные не могут в ближайшее время подвергаться повторным нагрузкам без полноценного курса восстановления, что, без длительного нахождения вне тюремного свитка, невозможно. Риск провала и последующей смерти слишком велик, а кунаичи установленного возрастного отрезка почти закончились, пожал плечами главный Каге Буншин. Разрешение на уменьшение возрастного порога используемых подопытных? Так, давайте по порядку, поднял я руку, останавливая вываливавших на меня образовавшиеся проблемы клонов. В накопитель лаборатории я солью 2/3 резерва, этого должно хватить на ближайшую неделю, что по накопительной системе комплекса. Накопители заполнены на 23%, этого хватит примерно на месяца полтора, тут же ответил клон номер 4. Тогда терпит пока, далее по медикаментам, следующая партия будет не раньше, чем через 4 дня, поскольку поставщики Хироши не успели доставить заказ. Закупался я также через идеальную марионетку, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, так что в ближайшее время придется сократить количество опытов и сосредоточиться на тех идеях, где наметился прогресс, развивая успех. Нам бы еще записи Орочимару получить, задумчиво почесал подбородок первый клон. За прошедший год у него должны были накопиться результаты по многим направлениям, пусть некоторые из них вообще бесполезны. Возможно, согласился я с ним, пошлю на разведку теней с фотоаппаратом и если подвернется момент, фото будут уже через несколько дней. Пусть Змеиный Сан не любит пропадать в своих лабораториях днями и ночами, но с текущей кампанией Сарутоби по поднятию популярности своего второго ученика, упомянутому приходится мелькать на людях и играть роль популярного лидера, что открывает большие возможности пошариться в его вотчине. К счастью, клоны не оставляют запаха, по которому можно понять о произошедшем вторжении. Собственно, именно таким образом я нашел и обследовал его личную лабораторию, когда заметил подозрительно частые отлучки из деревни в совсем неподобающей ученику Хокаге манере, скрываясь от патрульных анбу и используя скрытые лазейки в защите Конохи. «Что насчет подопытных?» – спросил третий номер. «Не трогать, используйте оставшихся», – покачал я головой. «Результаты будут гораздо менее заметны, если брать кунаичи, которые и так еще молоды и полны сил». «Хах, вот еще вопрос, где найти много кунаичи старше 33, для проведения исследований по возвращению молодости и пика формы?» «Нет, я почти уверен, что подавляющее большинство подходящих по параметрам женщин в Конохе добровольно явится предложить свое участие, едва пройдет слух и станет известно пусть о частичном успехе, но у меня здесь секретная лаборатория и результат будет доступен только родне, а не любому желающему». «Как скажешь, босс». Клоны переглянулись и пожали плечами. «Так, с этим разобрались, накопителем займусь перед уходом, теперь же давайте посмотрим на записи успешных экспериментов и что можно улучшить для получения более стабильных и качественных результатов», сам себе покивал, составив план на ближайшие пару часов. «Вот записи», босс сбегал за парой толстых папок второй номер, вместе с отметками, что работало и было использовано из прошлых попыток этого направления. Заголовок верхний гласил «Стимуляция эволюции клеток чакры разного типа номер 8», но прежде чем открыть и погрузиться в чтение, я поднял взгляд на Каге Буншинов. «Все достаточно чакры, не хватало мне еще словить весь набор воспоминаний». «Все нормально, босс, мы знаем процедуру», успокоил меня первый номер. «Учитывая, чем они здесь занимаются, я не рисковал поглощать воспоминания каждого клона, предпочитая ознакомливаться с результатами на бумаге и принимать участие в мозговых штурмах по полученным выводам. Нужда нуждой, а превращаться во второго Орочимару, что спокойно гробил даже своих, Поехав крышей, мне не хочется. Глава пятая. Вот здесь не понял, как мое становление Джонином может повлиять на благополучие клана. Вздернул я бровь, смотря на дядю. Нет, весь расклад текущей ситуации мне понятен, но мы клан. Клан с союзниками, хочу заметить, и появление еще одного Джонина тут никак не сможет повлиять на ситуацию, даже если этим Джонином буду я. Очень просто, опытного Чунина от Джонина отличает боевая мощь, просто пояснил Шинесу, пожимая плечами. Соискатель должен продержаться некоторое время против полноценного Джонина или даже победить его. Он наклонился вперед, чуть улыбаясь, сомневаюсь, что Сарутоби удержится от вмешательства в выбор тебе противника. Это будет кто-то очень сильный, понимающе кивнул я. Уверенная победа над таким противником не только принесет мне звание, но и позволит продемонстрировать силу. Именно. Довольно кивнул глава Нара. Одним ходом можно утереть нос Сарутоби, немного поднять репутацию клана и показать всей деревне, что и у Нара имеется боец, не уступающий ученикам Хокаге уже сейчас, а не через какое-то время, как думают многие. Шинесу вздохнул и посмотрел мне прямо в глаза. В текущий момент слишком много всего закручивается, и шиноби С-ранга будет огромным преимуществом для нас, тем более, после запуска в работу госпиталя и начала практики. Это звучит так, как будто нам будут чинить препятствия. Ожидаются проблемы, удивился я. Уж чего-чего, а открыть частный бизнес для клана проблемы составить не должно, даже если этому захочет воспрепятствовать Хокаге. Ха, всегда найдутся завистники, готовые толкнуть в спину и поставить подножку, даже если вчера вежливо здоровались, невесело ухмыльнулся дядя. Пусть тебя не обманывает кажущаяся согласованность кланов в текущей ситуации, Хирузин отдавил слишком много ног. Разве личные знакомства не позволяют? Начал, но замолчал, когда Шинесу помахал рукой. Если того потребует ситуация, даже Синджу будут блюсти интересы в первую очередь своего клана, несмотря на наш союз через Линличан, вздохнул дядя, сложив руки на груди и устремив взгляд в потолок. Только сила заставляет считаться, выражается это в многочисленности клана или мощи отдельных бойцов, неважно. Посмотри на Хатаке, что насчитывает чуть больше двух десятков членов, но благодаря Сакума, с ними приходится считаться даже Хокаге, в отличие от других малых кланов. Мы пока не можем похвастаться ни тем, ни другим. Ладно, я не возражаю против прохождения экзамена, взвесив все за и против, кивнул Шинесу. Рано или поздно, мне все равно пришлось бы вскрывать часть карт, а так, можно это сделать с наибольшей пользой для всех. Отлично, обрадовался дядя. Но у меня есть ряд условий, поднял я руку, останавливая его. Внимательно слушаю, кивнул глава Нара. Кика-чан беременна, и я хочу переселить ее в клановый квартал. К этому решению я пришел не сразу, но мне будет намного спокойнее оставлять ее под защитой кланового квартала и иметь возможность проведать в любой момент. Твоя любовница, расплылся в довольной улыбке шиноби, прося рожей кирпича. Не проблема, может переезжать к тебе хоть завтра, но разбираться со своими женщинами будешь сам. Упасиками, я не самоубийца, чтобы собирать жену и любовницу в одном доме, отрицательно помахал рукой, представив совместную жизнь в таком варианте, меня же сыя живьем скушает, лучше поселить ее в один из пустующих домов. Не вопрос, выбирай любой, согласно кивнул дядя, и не думая прекращать улыбиться. Я вздохнул и закатил глаза. Ну да, его мечта получить в клан сильных бойцов хотя бы в следующем поколении, сбывается прямо сейчас. Кстати, у нас имеется парочка вдов прямо в твоем вкусе. Понизив голос, заговорщицки наклонился вперед главный умник клана, подмигивая, не желаешь их навестить как-нибудь вечерком, мать тебе башку открутит, даже если только услышит намек о подобном предложении, вздохнул я, не то чтобы активно возражая. Особенно сейчас, когда Мита покинула деревню, Канади счастливо вышла замуж, Кушина на меня чертовски зла и скорее попытается побить, а Кика скоро будет не до постельных утех. Все же, я активный молодой парень со своими нуждами, пусть иногда и погружаюсь в работу с головой, забывая обо всем. Как будто у нас молодые узумаки не гуляли, на их фоне, ты еще выглядишь очень сдержанным, насмешливо фыркнул Шинесу, откидываясь в кресле. Да будет тебе известно, твой отец был тем еще ходоком до встречи с Сэй-чан, успевая за день побывать в нескольких постелях. А во, какие подробности открываются. Мам мне об этом не рассказывала. Меня что, еще и старшие братья с сестрами имеются? удивленно вздернул брови. «Конечно знаю как минимум об одном шиноби чуть старше тебя у Синджу», — уверенно кивнул он. «Четырех отпрысках среди простых жителей Канахи, хотя это число наверняка больше». Замялся я, даже не зная, как на это реагировать. «Не бери в голову, здесь охотничьи угодья намного больше, чем на их острове. Вот парни и пускаются во все тяжкие перед возвращением в Узушиа», — отмахнулся дядя. «Кланы только рады приливу сильной крови. Если вспомнить, на острове соотношение сильного и слабого пола действительно примерно равно, может быть, первых даже немного больше, насколько мне показалось, и особо не разгуляешься, в отличие от огромного выбора в Канахе, чье население превышает пару сотен тысяч». «Ладно, проехали», — вздохнул я. «Столько лет уже прожил без налаженных связей, смысл лезть знакомиться сейчас, если они еще и не знают о нашем родстве. Так как насчет моего предложения, все же не отстал старый сводник». «Так, Джи-сан, давай об этом потом», — устало потер лоб и вернул разговор к прежней теме. «Собираюсь взять личную ученицу». «Тебе оказалось мало троих», — усмехнулся шиноби. «Или это не ты стонал, что нет времени даже вздохнуть свободно последний год с лишним? Вообще-то, я брал команду как раз с прицелом на это», — возмущенно фыркнул, сложив руки на груди. «Иначе фиг бы согласился тащить такую ношу, пусть в итоге и получил отличный результат». «Ладно, не дуйся», — успокаивающе поднял руки дядя, тут же заинтересованно спросив: «Что за девочка, раз ты решил пойти на такие жертвы, просто чтобы взять ее в личные ученицы?» «Митарашианка, шестой год идет, очень большой потенциал и при правильном подходе, она способна вырасти в сильную кунайчи». «Митараши, не припоминаю никого с такой фамилией», — задумчиво пробормотал Шинису, потерев подбородок. «Она из простых, скорее, потомственная, мать у нее Чунин, но не на службе со времени беременности, а отец Джонин Шиариро», — пояснил ему расклад. «Подожди, знаю такого, был сильный Джонин, но его убили на миссии года два назад», — покивал дядя. «Три года назад», — поправил его, — «Анка-чан тогда совсем маленькая была, а Акико Митараши умирала в тот момент от запущенных осложнений со времени беременности, хотя при своевременной помощи уже могла бы дорасти до Джонина». «Твоя работа по повышению степени», — понимающе покивал дядя, — «но неважно, чего ты хочешь от меня. Год назад я планировал отдать Анка-чан в академию, но оценив начальный уровень учениц, решил, что это простая трата времени», — пояснил собеседнику. «Если с физической подготовкой у нее все в порядке, как и с контролем чакры, то вот с получением фундаментальных знаний пока никак, поэтому неплохо бы включить ее в группы кланового обучения на несколько лет, а потом отправить на последний год завести знакомство с одногодками, как было со мной».